Я еще не спал ни с кем в Вермонте, за исключением одной рыжей крошки, которую подцепил на самой первой своей вечеринке. Позже кто-то сказал мне, что она наследница целлюлозно-бумажной фабрики со Среднего Запада. Сейчас, когда мы встречаемся, я отвожу взгляд. Единственный выход для джентльмена, как шутили мои одноклассники. «Не хочешь закурить?» — прокричал я. «Я не курю. Я тоже, только на вечеринках». Она засмеялась. «Ну тогда давай сигарету. Не знаешь, где тут можно найти пепельницу?» Пока я зажигал для нее сигарету, кто-то заехал мне локтем в спину, и я пошатнулся вперед. Музыка была такой громкой, что просто сводила с ума. Все танцевали. На полу красовались лужи пива, а у бара толпились какие-то хулиганы. Невозможно было ничего разглядеть, кроме дантовской мешанины тел на танцплощадке и клубов дыма под потолком. Но там, где падал свет от люстры в коридоре, из темноты возникал то опрокинутый стакан, то чей-то ярко накрашенный рот. Как и все вечеринки. Это постепенно становилось все противнее. Кого-то из первокурсников, не дождавшегося своей очереди в туалет, уже начал рвать. Но это была пятница. Я целую неделю провел за чтением, и мне было наплевать на все. Я знал, что ни один из моих одногруппников здесь не появится. Дело в том, что я не пропускал ни одной вечеринки и убедился, что не избегают такого веселья, как чумы. «Спасибо», — сказала мне девица. Она склонилась под лестничным пролетом, здесь было потише, теперь можно было поговорить, не крича. Но я уже выпил 6 порций водки с тоником и понятия не имел, что сказать, и даже не помнил ее имени. «Ты почему специализируешься?» — наконец пьяно проговорил я. Она улыбнулась. «Сценическое искусство, ты уже спрашивал». «Извини, забыл». Она критически осмотрела меня. «Тебе надо расслабиться. Посмотри на свои руки, ты очень напряжен». «Это все, на что я способен», — правдиво ответил я. Девица снова посмотрела на меня, и в ее глазах зажегся свет узнавания. «Я знаю, кто ты», — разглядывая мой пиджак и галстук с оленями, произнесла она. «Джуди мне все про тебя рассказала. Ты тот новенький, что изучает греческий вместе с этими придурками». «Джуди?» Она не стала отвечать. «Лучше поостерегись», — предупредила она. «Я слышала всякие мерзости об этих типах. Какие? Вроде бы они поклоняются дьяволу». «У греков нет дьявола», — педантично ответил я. «А я слышал совсем другое». «Ну и что? Ты ошибаешься. Это ж не все. Говорили и другие вещи». «Какие?» — она не захотела объяснять. «Кто тебе все это сказал? Джуди?» «Нет. А кто тогда?» «Сет Гартрелл», — объявила она, как будто бы это все объясняла. «Я случайно знал Гартрелла. Это был никудышный художник и вдохновенный сплетник, словарь которого состоял почти полностью из мата, глаголов связок и словечко «постмодернист». «А, это свинья», — сказал я. «Ты с ним знакома?» В глазах девицы блеснул огонек враждебности, когда она посмотрела на меня. «Сет Гартрелл — мой хороший друг». «Я действительно много выпил». «Да», — сказал я. «Тогда расскажи-ка мне, с чего это у его подружки все время фонари под глазами? И что он, правда, мочится на свои картины, как Джексон Поллок?» «Сет», — холодно сказала она, — «гений, правда? Тогда он наверняка мастер пудрить мозги. Он великолепный художник, у него концептуальный подход. Все так говорят на искусствоведческом факультете». «Ну, если все так говорят, то это должно быть правда». «Многим Сет не нравится». Теперь она всерьез разозлилась. «Я думаю, они ему просто завидуют». Кто-то дернул меня за рукав у самого локтя. Не оглядываясь, я выдернул руку. При всем моем везении это могла быть только Джуди Пуви, неизменно пытающаяся завлечь меня на всех этих пятничных вечеринках. Но дерганье продолжалось все грубее и нетерпеливее. Я с негодованием обернулся и чуть не свалился на блондинку. Это была Камилла. Вначале я не мог разглядеть ничего, кроме ее глаз стального цвета, светящихся, озадаченных, ярких в отблесках света, падающего из бара. «Привет», — сказала она. Я глядел на нее. «Здравствуй», — ответил я, стараясь, чтобы это прозвучало небрежно, но все равно не вязалось с моей сияющей рожей. «Ну, ты как? Что ты здесь делаешь? Принести тебе выпить?» «Ты занят?» — спросила она. Я с трудом соображал. Золотые волосы курчавились на ее висках. «Нет, нет, совсем не занят!» Я смотрел не в ее глаза, а на это чудесное сияние вокруг лба. «Если и занят, то так и скажи!» — тихо проговорила она, заглядывая через мое плечо. «Я бы не хотела ни от чего тебя отвлекать, конечно, мисс Готье!» Я обернулся, ожидая услышать какое-нибудь ехидное замечание, но девица уже потеряла ко мне всякий интерес и намеренно заговорила с кем-то еще. «Нет, — сказал я абсолютно свободен. Не хочешь поехать на выходные за город?» «Что?» «Мы сейчас выезжаем, Фрэнсис и я, у него дом в часе езды отсюда». Я был совершенно пьян, иначе бы я не кивнул и не пошел бы за ней без единого вопроса. Чтобы достичь выхода, нам пришлось пробираться через танцплощадку, потное и жаркое сплетение тел, мигающие рождественские огни. Когда мы, наконец, выбрались наружу, то словно окунулись в озеро с прохладной тихой водой. Вопли и кошмарная музыка бились, доносясь из закрытых окон. «Боже мой», — сказала Камила, — «это просто черт знает что! Сплошная тошниловка!» Мощенная булыжником дорожка поблескивала в лунном свете. Фрэнсис спрятался в тени деревьев. Увидев нас, он неожиданно вышел на освещенное место. «Оф!» — сказал он. Мы отпрыгнули. Фрэнсис ехидно улыбнулся и выпустил струйку сигаретного дыма из носа. Свет отражался от его ненастоящего пенсне. «Привет!» — обратился он ко мне. Потом взглянул на Камилу. «Я уж подумал, что ты сбежала. Зашел бы туда сам и посмотрел». «Я и здесь увидел кое-что интересненькое», — ответил Фрэнсис. «Например?» «Например, как охрана утаскивала какую-то девицу на носилках». И как овчарка напала на кучку хиппи. Он рассмеялся, подбросил в воздух зазвеневшую связку ключей и поймал ее. «Ну что, поехали?» У Фрэнсиса был старый мустанг. Мы опустили его, откидывающийся вверх, и весь путь проделали, сидя втроем впереди. Странно, но я никогда до этого не путешествовал в таком автомобиле. И что еще более странно, так это то, что я уснул, невзирая на напряженные нервы и тряску, уснул, прижавшись щекой к кожаной обивке двери. Очевидно, бессонные ночи предыдущей недели и 6 водочных коктейлей подействовали на меня как снотворные. Я мало запомнил поездку. Фрэнсис вел машину аккуратно. Он осторожный водитель, в отличие от Генри, который всегда гонял и был невнимателен, да и зрение его зачастую подводило. Ветер, играющий моими волосами, невнятный разговор Фрэнсиса и Камилы, песни по радио, все смешалось в моей голове, отразилось в снах. Кажется, мы ехали всего несколько минут, потом наступила тишина, и я почувствовал руку Камилы на своем плече. «Проснись», — сказала она, — «уже приехали». Я потряс головой и выпрямился на сиденье, ладонью стирая слюну со щеки, обалдевший, полусонный, не совсем понимая, где нахожусь. «Ты проснулся?» «Да». Не совсем правдиво, ответил я. В темноте ничего не было видно. Наконец я нащупал ручку двери, и только когда выбрался из машины, при свете, вышедшей из облаков луны, увидел дом. Он был великолепен. Его резкие угольно-черные очертания вырисовывались на фоне неба. Сияние луны позволяло разглядеть башенки, шпили, парапет. «Ух ты!» — сказал я. Фрэнсис стоял совсем рядом, но я не видел его и вздрогнул, когда услышал рядом его голос. «Ночью дом не разглядеть как следует». «Это все твое?» — спросил я. Он смеялся. «Нет, дом принадлежит моей тетке, и он слишком большой для нее, но продавать его она не хочет. Она с родственниками приезжает сюда летом, а в остальное время здесь живет только сторож». Воздух в коридоре был сосолковатым и густым запахом. При очень слабом, словно газовом освещении, я разглядывал тени пальм и наши собственные изломанные тени на стенах и потолке, таком высоком, что кружилась голова. Где-то в глубине дома кто-то играл на пианино. Фотографии и портреты в сумеречно поблескивающих рамах длинной чередой украшали стены холла. «Здесь ужасно пахнет», — — сказал Фрэнсис. «Завтра, если будет тепло, проветрим, а то у Банни начнется астма от всей этой пыли. Это моя прабабушка». Он заметил, что я разглядываю первую из фотографий. «А это ее брат рядом. Потонул на Титанике, бедняга. Его теннисную ракетку выловили где-то в Северной Атлантике через 3 недели. «Пойдем посмотрим библиотеку», — предложила Камила. Гуськом с Фрэнсисом, следующим по пятам, мы пересекли холл и еще несколько комнат. Лимонно-желтую гостиную с зеркалами в позолоченных рамах и бронзовыми люстрами. И темную столовую с мебелью красного дерева. Мне бы хотелось все разглядеть получше, а не мельком. Музыка теперь была слышнее. Это был Шопен, кажется, одна из его прелюдий. В библиотеке я остолбенел. И у меня буквально перехватило дыхание. Застекленные шкафы и готические панели вздымались на 15 футов до потолка, покрытого фресками и лепными медальонами. В глубине находился выложенный мрамором камин, огромный, как гробница. Круглая люстра, украшенная столбиками и нитками хрустальных бус, поблескивала в полумраке под потолком. Здесь стояла величественная фортепиано. Чарльз играл, а стакан виски покоился на сиденье рядом с ним. Чарльз был слегка пьян. Мелодия Шопена звучала легко и невнятно. Ноты, тая, сливались одна с другой. Легкий сквознячок, играя в его волосах, шевелил складки тяжелых, побитых молью бархатных штор. «Обалдеть!» — сказал я. Резко прекратив играть, Чарльз поднял глаза. «А вот и вы! Ужасно опаздываете! Банни уже отправился спать!» «Где Генри?» — спросил Фрэнсис. «Работает. Может, спустится перед сном». Камила подошла к фортепиано и отпила немного из стакана Чарльза. Мне она сказала: «Знаешь, стоит посмотреть, какие здесь книги. Есть даже первое издание Айвенго». «На самом деле, думаю, что они его продали», — заявил Фрэнсис, опускаясь в кожаное кресло и зажигая сигарету. «Есть тут пара интересных вещиц, но в основном Мэри Корелли и старые детские журналы». Я подошел к полкам. «Какой-то Лондон, написан каким-то Тенниантом, 6 томов в переплете из красной кожи, массивные книги, 2 фута высотой. Рядом история английских клубов, такая же массивная, в бледной обложке из телячьей кожи, либретто пиратов, бесчисленные сборники близнецов Бобри, Марина Фанейро, сочинение Байрона в черном кожаном переплете с датой 1821 год, отпечатанный золотом на обложке. «Слушай, пойди и налей себе выпивки, если хочешь», — сказал Чарльз Камиле. «Я не хочу свою выпивку. Я хочу твою». Он одной рукой отдал ей стакан, другой продолжал выполнять сложные пассажи на клавиатуре. «Сыграй что-нибудь», — попросил я. Чарльз закатил глаза. «Ой, брось», — ответила Камила. «Нет». «Ну, конечно, на самом-то деле он не может ничего сыграть», — вполголоса понимающе произнес Фрэнсис. Чарльз сделал глоток виски и перешел на октаву выше, продолжая бессмысленно бегать пальцами по клавишам. Затем он отдал стакан Камилле, потянулся и открыл ноты на начальных тактах рактайма Скотта Джоплина. Он играл легко, рукава его рубашки были закатаны, улыбка блуждала по лицу. Звенящие аккорды, свои подпрыгивающие синкопы, напоминали забавный степ танцора, поднимающегося по лестнице. Камила, стоя рядом с братом, улыбнулась мне, и я, немного обалдевший, ответил ей улыбкой. Слабое эхо, отскакивая от высоких потолков, придавало всей этой неразберихе характер какого-то воспоминания, воспоминания о вещах, которых я никогда не знал. Чарльстон, исполняемый на корабле биплана во время полета. Вечеринка на борту тонущего корабля, ледяная вода, бурлящая вокруг оркестрантов в последнем отчаянном порыве, исполняющих старые добрые времена. На самом деле, в ту ночь, когда тонул Титаник, они играли не старые добрые времена, а гимны, множество гимнов, и католический священник читал молитвы Пресвятой Деве. А салон первого класса выглядел наверняка так же, как эта комната. Темное дерево, пальмы в катках, розовые шелковые абажуры на качающихся лампах. Я действительно слишком много выпил. Я сидел в кресле боком, вцепившись в подлокотники. «Пресвятая Дева, Матерь Божья, Пол подо мной качался, как палуба тонущего корабля, и, казалось, сейчас нас всех смоет за борт с последним истерическим звуком музыки. На лестнице раздались шаги, и появился Банни в пижаме, щурясь от света, с взлохмаченными сосна волосами. «Какого черта?» — сказал он. «Вы меня разбудили». На него никто не обратил внимания, и он, налив себе выпить, босиком зашлепал обратно. Пытаться вспомнить прошлое в хронологическом порядке — очень интересное занятие. Все, что происходило до этого первого уикенда за городом, кажется мне далеким и смутным. Позже воспоминания о той осени приобретут более четкие и резкие очертания. Именно с этого момента начинают оживать, подтягиваясь и зевая, заколдованные манекены, мои знакомые. Пройдут еще месяц, и до того, как сотрутся с них глянец и тайна новизны, мешающие разглядеть их со всей объективностью. Ведь в жизни они окажутся намного более интересны, чем любой их идеализированный портрет. Но именно тогда в моей памяти они перестают быть чужаками и приобретают присущие только им яркие черты. Я сам в этих воспоминаниях кажусь себе незнакомцем, наблюдающим, недоброжелательным, странно молчаливым. Всю жизнь люди принимали мою застенчивость за высокомерие, снобизм, дурной характер. «Перестань ты корчить надменную рожу!» — бывало кричал мне отец, когда я ел или смотрел телевизор, или вообще был занят каким-то своим делом. Но это особенность моей физиономии, думаю, в основном манера кривить вниз уголки рта, которая не имеет ничего общего с тем, как у меня настроение, часто срабатывала мне на пользу, так же, как и во вред. По прошествии нескольких месяцев, узнав пятерку своих товарищей поближе, я с удивлением обнаружил, что они считали меня такой же необычной личностью, как и я их. Мне никогда и в голову не приходило, что моя манера поведения может показаться какой-то еще, кроме как неуклюжей, провинциальной и, конечно, никак не загадочной. Они, однако, впоследствии часто спрашивали, почему я никогда ничего о себе не рассказывал, почему я так избегал разговоров о прошлом. К моему испугу обнаружилось, что все эти уловки и увертки оказались не такими уж хитроумными. И почему я никогда не приглашал к себе никого из них? И если раньше я считал, что они пренебрегали мной, то теперь понял, что мои друзья просто-напросто ждали с обходительностью старых тетушек, какой следующий шаг я предприму. Во всяком случае, в эти выходные дни наши отношения начали изменяться так, как будто темные промежутки от одного уличного фонаря до другого все уменьшались и уменьшались. И поезд уже приближался к знакомой территории и вскоре должен был помчаться мимо хорошо известных, ярко освещенных улиц города. Дом был для них приютом странников, их самым дорогим сокровищем, и в те выходные они открыли его для меня. Сначала застенчиво, понемногу, прохладные, манящие, башенные комнаты, высокий сводчатый чердак, старые сани в чулане, украшенные колокольчиком, такие большие, что вести их было под силу только четырем лошадям. Каретный сарай теперь служил домом для сторожа, вернее, сторожихи. Это миссис Хэтч во дворе, она очень милая, но ее муж адвентист седьмого дня или что-то в этом роде, и очень строгий. Нам приходится прятать все бутылки, когда он заходит. Или что? Или он расстраивается и начинает везде оставлять религиозные брошюрки. По вечерам мы ходили к озеру, которое по-честному делили между собой несколько близлежащих владений. По пути мне показывали то теннисный корт, то старый летний домик, построенный в дорическом стиле викторианскими архитекторами. Фрэнсис был не в восторге от их усилий. Он сказал, что гипсовые детали домика прибыли из Рябукка. Местность вокруг носила следы четкой планировки викторианской эпохи. Высохшие пруды, длинные белые колоннады беседок, выложенные камнем клумбы, где больше не росли цветы. Но в большинстве своем эти следы уже стерлись. Живые изгороди разрослись, и обычные деревья, вязы и ольха, заняли место айвы и лиан. Озеро, окруженное березками, было спокойным и ярко блестело на солнце. В густых зарослях обнаружилась деревянная лодка, окрашенная снаружи в белый, а изнутри в голубой цвет. «Мы можем ее взять?» — зачарованно спросил я. «Конечно, но не все сразу, а то еще пойдем ко дну. Я еще никогда в жизни не катался на лодке. Генри и Камила отправились со мной. Генри на веслах с засученными рукавами положил свой темный пиджак на сиденье рядом. У него была привычка, как я уяснил позже, углубляться, не отвлекаясь, в поучительные монологи о том, что его более всего интересовало в данный момент — византийское искусство или охота за черепахами на Соломоновых островах. В тот день он говорил об Элизабет и Лечестере. Я помню. Убийство жены, королевская баржа, королева на белом коне, обратившаяся с речью к войскам в форте Тильбюри. А Лечестер и граф Эссенский держат все это время ее коня под усы. Лес весел и гипнотическое жужжание стрекоз сливались с монотонной лекцией Генри. Камилла, разомлевшая и сонная, водила рукой по воде. Желтые березовые листья слетали с деревьев и, кружась, опускались на поверхность озера. Через много лет, находясь вдали отсюда, я вспоминал все это. Мы доплыли до другого края озера и вернулись, ослепленные блеском воды, обнаружив, что Банни и Чарльз на веранде ели бутерброды с ветчиной и играли в карты. «Идите быстро пить шампанское», — сказал Банни, — «а то оно выдохнется». «А где оно?» «В чайнике». «Мистер Хэтч вышел бы из себя, если бы обнаружил бутылку на веранде», — добавил Чарльз. Они играли в «Ловись, рыбка», единственную карточную игру, которую знал Банни. В воскресенье я проснулся рано, в полной тишине. Фрэнсис отдал мои вещи миссис Хэтч для стирки. Набросив купальный халат, который он одолжил мне, я спустился вниз, чтобы сидеть на крылечке, дожидаясь, пока все встанут. День был прохладным и безветренным, небо того ослепительно-белого цвета, что бывает только осенним утром. Все раскладные стулья намокли, а изгороди и лужайку покрывала сеть паутины в бусинках росы, так что они сверкали точно инь. Готовясь улететь на юг, ласточки хлопали крыльями и щебетали в листве. Из тумана, плотным одеялом укутывающего озера, доносились резкие, одиночные крики диких уток. «Доброе утро!» — размеренно произнес кто-то сзади меня. Я испуганно оглянулся и увидел Генри на другом краю террасы. Он был без пиджака, но в остальном выглядел слишком официально для такого раннего часа. Стрелка на брюках, можно обрезаться, накрахмаленная белая рубашка. На столе перед ним были разложены книги и бумаги, стоял кофейник и крошечная чашечка. К моему удивлению, дымящаяся папироса лежала в пепельнице. «Ты рано встал», — сказал я. «Я всегда встаю рано. Утро для меня наилучшее время для работы». Я взглянул на книги. «А что ты делаешь, греческий?» Генри поставил чашку на блюдце. «Перевожу. Потерянный рай». «На какой язык?» «На латинский», — торжественно проговорил он. «А зачем?» «Интересно посмотреть, что получается. Мильтон, по-моему, величайший английский поэт, более великий, чем Шекспир, но, думаю, ему не повезло, что пришлось писать на английском. Конечно, он многое создал и на латыни, но это раннее, студенческое его творчество. Я же решил обратиться к более поздней работе. В потерянном раю он до предела исчерпал возможности английского языка. Я считаю, что ни один язык, не обладающий падежами, не может выразить тот структурный порядок, что пытается воплотить Мильтон». Он снова положил папиросу в пепельницу. Я уставился на ее огонек. «Хочешь кофе?» «Нет, спасибо. Надеюсь, тебе хорошо спалось?» «Да, спасибо. Здесь я сплю лучше, чем обычно», — сказал Генри, поправляя очки и снова наклоняясь над словарем. В том, как он сутулил плечи, была заметна едва уловимая тень отчаяния, напряженности, того, через что прошел я сам бессонными ночами. Внезапно мне стало понятно, что этот перевод из Мильтона — не что иное, как способ убить ранние утренние часы. Так люди, страдающие бессонницей, отгадывают, например, кроссворды. «Ты всегда так рано встаешь?» — спросил я Генри. «Почти всегда», — не поднимая головы, ответил он. «Здесь так красиво, но при утреннем свете даже самые вульгарные вещи кажутся вполне терпимыми». «Я понимаю, о чем ты», — — ответил я. Единственное время, когда я мог выносить виды родного Плейноу, было самое раннее утро на рассвете, когда улицы были еще пусты, и сухую траву на обочине золотил мягкий свет, отражавшийся от цепочек на воротах. Генри оторвался от книги и с интересом посмотрел мне в глаза. «Ты был не очень счастлив дома, верно? Такая проницательность, почти как у Шерлока Холмса, обеспокоила меня». Генри улыбнулся, заметив мое смятение. «Не волнуйся, ты очень тщательно скрываешь это». Посмотрев в книгу и снова подняв глаза, он продолжил. «Другие этого не понимают, знаешь ли». Это было сказано без ехидства, даже без особых эмоций, почти скучающим тоном. Кажется, я не совсем уловил, что он имел в виду, но впервые начал понимать, почему остальным так нравился Генри. Взрослые дети, игра слов, склонны к экстремизму. Юный ученый гораздо больше педант, чем его старший коллега, и я, будучи тогда очень молод, весьма серьезно относился к подобным высказываниям Генри, навряд ли сам Мильтон произвел бы на меня большее впечатление. Думаю, в жизни каждого человека наступает определенный переломный момент, когда его характер устанавливается уже навсегда. Для меня это произошло как раз той осенью в Хэмпдоне. Многое осталось со мной с того времени. Предпочтение, которое я отдавал определенному виду одежды, книг, даже пищи. Приобретенные тогда, и в основном за тот подростковый период времени, когда я занимался греческим, эти черты и качества сохранились в моем стиле жизни уже навсегда. Даже сейчас мне легко вспомнить, как складывался обычный день этой компании, а позже и мой. Вне зависимости от обстоятельств, они жили словно по раз и навсегда установленному плану. И в их будни очень редко вторгалась та неразбериха, которая даже мне казалась неотъемлемой частью студенческого бытия. Нерегулярное питание, например, или учеба время от времени, или походы в прачечную в час ночи. В определенные часы, даже если весь мир рушился, Генри можно было обнаружить в читальном зале библиотеки, а Банни было бесполезно разыскивать по средам, когда он отправлялся на свидание к Марион, и по воскресеньям во время его обычной прогулки. Похоже на то, как в Римской империи придерживался обычный порядок правления, даже после того, как уже некому и незачем было править. В основном это рутинное течение не изменилось и в те ужасные дни, что наступили после смерти Банни. До самого конца, каждое, буквально каждое воскресенье вечером мы ужинали у Чарльза и Камиллы, кроме самого вечера убийства, когда никому не хотелось есть, и ужин отложили до понедельника. Удивительно, как легко им удалось вовлечь меня в это циничное, византийски ленивое существование. Они так привыкли друг к другу, что, думаю, я вносил некую свежую струю в их компанию, и даже самые обычные мои привычки вызывали их острый интерес. Моя увлеченность таинственными романами и регулярное хождение в кино, то, что я пользовался бритвенными лезвиями из супермаркета и сам стриг свои волосы, даже то, что я читал газеты и время от времени смотрел новости по телевидению. Эта моя привычка казалась им особо эксцентричной, присущей только мне. Никто из них ни в малейшей степени не интересовался тем, что происходит в мире. Их полное невежество в области текущих событий и новой истории просто ошеломляло. Однажды за обедом я совершенно ошарашил Генри известием, что человек высадился на Луне. «Не может быть», — роняя вилку, произнес он. «Это правда?» — подхватили мои слова остальные, каким-то образом узнавшие об этом факте. «Я не верю». «Я это видел?» — заявил Банни. «По телевидению? Как они туда добрались? Когда это произошло? Они все еще подавляли меня все вместе, и узнавать я их мог только по отдельности». Генри, зная, что я ложусь поздно, иногда заезжал ко мне в общагу после библиотеки. Фрэнсис, ужасный ипохондрик, боялся один ходить к врачу и часто тащил меня с собой. Довольно странно, но именно в эти часы поездок к аллергологу в Манчестер или к отоларингологу в Кин мы и стали друзьями. В ту осень он занялся лечением зубов, и на протяжении 4-5 недель каждую среду молчаливый и побледневший появлялся в моей комнате, и мы отправлялись в город, где пили в баре до 3 часов, в зависимости от времени его визита к врачу. Мое сопровождение объяснялось тем, что требовалось отвозить Фрэнсиса после лечения, когда он, шатаясь, выходил из кабинета. Но, ожидая в баре его появления, я обычно набирался так, что мог вести машину не лучше Фрэнсиса. Больше всего мне нравились двойняшки. Мы общались легко и счастливо. Иногда казалось, что мы знакомы уж давным-давно. Я был неравнодушен к Камилле, но как бы не наслаждался ее компанией, всегда продолжал испытывать некоторую неловкость из-за недостатка доброты или обходительности с ее стороны. А из-за того, что с нетерпением ждал наших встреч и часто с волнением думал о ней, поэтому мне легче было с Чарльзом. Своей импульсивностью и широтой характера он очень напоминал свою сестру, но был более подвержен смене настроений. Долгие мрачные раздумья чередовались у него с периодами болтливости. Я легко находил с ним общий язык в любое время. Мы брали у Генри машину и ездили в Мэйн, где Чарльз мог перекусить в своем любимом баре, или отправлялись в Беннингтон, на бега борзых в Поунале. Оттуда он однажды привез пса, слишком старого для участия в забегах, спасая его от всыпляющего укола. Пса звали Фрост. Он полюбил Камиллу и всюду ходил за ней, а Генри цитировал длинные отрывки об Эмме Бавари и ее собаке. Ее мысли бродили бесцельно, как ее борзая, которая сделала круги по деревне. Но пес был слаб и слишком загнан, и однажды ярким декабрьским утром скончался от сердечного приступа, когда спрыгнул с крыльца, намереваясь догнать белку. Нельзя сказать, чтобы это случилось неожиданно. Служащий на бегах предупреждал Чарльза, что собака навряд ли протянет и неделю, но двойняшки все равно очень расстроились, и вечером мы печально похоронили пса за домом, там, где тетя Фрэнсиса по всем правилам устроила кошачье кладбище, даже с надгробными плитами. Пес полюбил и Банни тоже. Каждое воскресенье мы отправлялись на долгие прогулки по окрестностям, пробираясь через какие-то изгороди, пересекая ручьи, болотцы и пастбища. Банни обожал эти прогулки. Но они были так утомительны, что только я и пес соглашались сопровождать его. Зато, благодаря нашим вылазкам, я хорошо узнал всю эту местность вокруг Хэмпдона, мощенные бревнами дороги, охотничьи тропинки, укромные водопадики и тайные места для купания. С подружкой Банни Марион мы встречались очень редко. Частично было из-за того, что, думаю, он сам не хотел приглашать ее за город, да и она, казалось, мало интересовалась нашей компанией, мы ей платили тем же. «Ей нравится быть своими девчонками», — хвастливо говорил мне и Чарльзу Банни. «Они болтают о шмотках и мальчиках, о всей этой ерунде, ну, вы знаете». Марион была невысокой, хорошенькой, обидчивой блондинкой из Коннектикута, того же круглолицего стандартного типа, что и Банни. Ее манера одеваться напоминала одновременно и девчоночью, и зрелую женскую, цветастые юбки, свитера с монограммами и подходящие по цвету сумки и обувь. Иногда я видел ее издалека на игровой площадке дошкольного центра, когда шел на занятия. На факультете начального обучения в Хэмпдоне одно из отделений имело свой детский садик, и дети из города собирались там вокруг Марион, а она дула в свисток и пыталась заставить их всех замолчать и построиться. Никто об этом не говорил, но я так понял, что раньше предпринимались попытки привлечь Марион в компанию, но все они заканчивались провалом. Ей нравился Чарльз, который был всегда неизменно вежлив и обладал талантом вести разговор со всеми, от маленьких детей до продавщиц в кафе. К Генри она относилась так же, как и все знающие его, с немного боязливым уважением, но она ненавидела Камиллу. А с Фрэнсисом у нее произошел какой-то ужасный инцидент, о котором никто даже не хотел говорить. Отношения Марион и Банни складывались так, словно они были парой, прожившей вместе уже 20 лет. Это одновременно было и трогательно, и раздражало. Говоря о Банни, она придерживалась начальственного делового тона, обращаясь с ним почти так же, как со своими маленькими воспитанниками. Он отвечал по-доброму, или подлизывался, или любовно, или небрежно. Чаще всего он терпеливо выносил ее занудство, но когда взрывался, происходили ужасные ссоры. Иногда, поздней ночью, он стучался ко мне с видом совершенно измотанным, помятый более чем всегда и с выпученными глазами бормотал. «Впусти, старик, ты должен мне помочь. Марион вышла на тропу войны». Через несколько минут раздавался аккуратно строгий стук в дверь, Трам-пам-пам. Марион крепко сжатым ротиком напоминала маленькую злую куколку. «Банни здесь?» — спрашивала она, поднимаясь на цыпочки и заглядывая в комнату поверх моего плеча. «Нет, ты уверен?» «Его здесь нет, Марион». «Банни!» — гневно звала она. Тишина. «Банни!» И тогда, к моему полному смущению, Банни скромно выползала из уголка. «Привет, детка!» «Где ты был?» Он мямлил и что-то бубнил. «Нам надо поговорить». «Я сейчас занят, крошка». «Ну что ж». Она бросала взгляд на свои крошечные, со вкусом подобранные частики от Картье. «Я иду домой. Еще 30 минут подожду, а потом ложусь спать». «Прекрасно. Тогда увидимся через 20 минут». «Эй, подожди секундочку, я же не говорил, что собираюсь». «Увидимся», — говорила она и уходила. «Я не пойду», — заявлял Бань. «И правильно. За кого она меня принимает? Не ходи. В том смысл, что надо указать ее место. Я занятой человек. Мое время — это мое время. Точно». Наступало напряженное молчание. Потом Бань не вставал. «Кажется, мне пора идти». «Ладно, Бан». «Ты не думай, я к ней не собираюсь», — возмущенно продолжал он. «Конечно, нет». «Да, да». На этот раз рассеянно повторял он и уходил. А на следующий день их с Марион можно было видеть вместе обедающими или прогуливающимися на детской площадке. «Значит, вы, ребят, между собой все выяснили, а?» — спрашивал кто-нибудь из нас, застав в бане одного. «А-а-а!» — смущенно признавался он. Выходные в доме Фрэнсиса были счастливейшим временем. Этой осенью деревья рано пожелтели, но дни были теплыми, чуть ли не весь октябрь, и мы все время проводили на воздухе. Кроме редких полусонных теннисных турниров, ничем спортивным мы не занимались. Мячик, улетевший через ограду, небрежные поиски в высокой траве, которую мы раздвигали ручками ракеток. Что-то в самом воздухе навевало величественную лень, какой я не знал с детства. Сейчас, когда я вспоминаю то время, то кажется, что мы пили почти постоянно, немного, но ежедневно, ручеек алкоголя, начинающийся с кровавой мэрии за завтраком, не пересыхал до самой ночи, и, может быть, именно из-за этого мы были расслаблены. Выйдя из дома с книгой, чтобы почитать, я почти сразу же засыпал в кресле. Садясь в лодку, я очень скоро уставал грести и дрейфовал по озеру весь вечер. Эта лодка. Иногда, даже сейчас, когда я не могу уснуть, я представляю себя лежащим в ней, с головой покоящейся на перекладинах кормы. Вода пошлепывает от днища, и желтые березовые листья в полете легко касаются моего лица. Иногда мы предпринимали и более смелые вылазки. Однажды в тумбочке у тети Фрэнсиса мы обнаружили беретту и патроны к ней. Мы немного постреляли. Пса, привыкшего рваться с места при звуке выстрела, пришлось запирать в чулане. Мишенью служили кувшины, выстроенные на чайном столе, которые мы вытащили во двор. Но всему этому пришел конец, когда Генри по близорукости случайно подстрелил утку. Он был так потрясен, что мы убрали пистолет прочь. Всем, кроме нас, с Банни нравился крокет. Мы так и не уловили, в чем суть игры. Продолжали мазать и лупить по мячу, как будто играли в гольф. Время от времени мы заставляли себя выбираться на пикник. Приготовление к нему всегда требовали слишком больших усилий. Составление меню, выбор места и в результате разомлевшие и сонные, слегка пьяные, мы с трудом собирались в обратный путь, таща на себе все необходимые для пикника вещи. Но чаще всего мы день-деньской валялись на траве, прихлебывая мартини из термоса и наблюдая, как муравьи черным блестящим ручейком взбираются на тарелку с нашими пирожными. А потом мартини кончалось, солнце садилось, и мы в темноте брели домой на ужин. Иногда Джулиан принимал наше приглашение на ужин в этом загородном доме. Это всегда было огромным событием. Фрэнсис закупал всевозможные продукты в бакалее и листал поваренные книги, целыми днями размышляя, что подать и на какой посуде, какое вино и какому блюду, и что иметь в запасе на тот случай, если суфле опадет. Смокинги отправлялись в чистку, из магазина прибывали цветы. Банни прятал свою любимую невесту Фумангу и начинал разгуливать по дому с томом Гомера под мышкой. Я не знаю, зачем мы устраивали такую показуху из этих ужинов. Ведь к приезду Джулиана мы были уже все взвинчены и измотаны. И для нас, и для гостя, я уверен, эти вечера проходили весьма напряженно, хотя он держался великолепно. Очень доброжелательно, был весел и мил, и совершенно искренне восхищен всем и вся, несмотря на тот факт, что принимал обычно только одно из трех наших приглашений. Я чувствовал себя гораздо более угнетенно, чем остальные. Неудобный смокинг, взятый на прокат, душил, а мои знания этикета не внушали доверия. Остальные были отлично в этом подкованы. За 5 минут до появления Джулиана они еще могли кучковаться в зале с пустыми от скуки глазами, поправляя воротнички. Шторы уже опущены, пар поднимается от ужина, разложенного на специально подогретые тарелки. Вот раздается звонок в дверь, и их спины распрямляются, разговор оживляется, и даже морщинки исчезают с одежды. И хотя в то время эти ужины нервировали и изматывали меня, сейчас, вспоминая их, я нахожу что-то чудесное во всем этом. Темная, словно пещера, комната с неровным потолком и треском дров в камине. Наши лица то освещаются, то едва видны. Отблески огня придавали нечто волшебное нашим теням, сверкали в серебре, высоко взбирались по стенам, языки пламени отражались оранжевым светом от оконных рам, словно снаружи бушевал пожар. Огонь бился в камине, как стая птиц, хлопающие крыльями у самого потолка. И я был бы совсем не удивлен, если бы наш длинный банкетный стол, застеленный скатертью, уставленный фарфором и свечами, фруктами и цветами, вдруг растворился бы в воздухе и исчез, словно волшебная шкатулка из сказки. Одна сцена, повторяющаяся каждый такой ужин, всплывает в памяти снова и снова, подобно наваждению. Джулиан во главе стола встает и поднимает свой бокал. «Жить вечно», — говорит он. «Мы все тоже встаем и чокаемся, и наши бокалы звенят, как сабли встретившихся противников. Генри и Банни, Чарльз и Фрэнсис, Камилла и я. Жить вечно», — повторяем мы, одновременно опрокидывая бокалы. «Всегда, всегда один и тот же тост. Жить вечно». Удивительно, что я так много времени проводил вместе с ними и так мало знал о том, что происходило до самого конца семестра. Очевидных признаков того, что вообще что-то происходило, почти не было. Мои друзья были слишком умны. Я не замечал даже те крохотные случайности, что просачивались сквозь их таинственную оболочку. Я был слеп. Можно сказать, что меня очень устраивала иллюзия полной открытости и искренности наших отношений. Какие секреты между друзьями? Хотя на самом деле существовала масса вещей, о которых мне не говорилось. Я, конечно, чувствовал это, пытаясь ничего не замечать. Я знал, например, о том, что они все пятеро чем-то занимались, не привлекая меня, чем точно мне не было известно, но начни я расспрашивать, они бы все согласно принялись врать легко и убедительно. Они на самом деле могли уверить кого угодно. Такими различными были варианты обмана. Недоумевающая небрежность двойняшек, звучащая намного правдивее разухабистости Банни, или тот скучающий раздраженный вид, с которым Генри излагал последовательность событий, так что я верил всему, что мне говорили, зачастую забывая о свидетельствах обратно. Сейчас я, конечно, вижу следы того, что происходило. К чести нашей компании почти незаметные следы. И только они вдруг все исчезали таинственным образом, не желая впоследствии распространяться о своем местонахождении. Эти шуточки на греческом или латыни, не предназначенные для моего понимания. Мне, естественно, это не нравилось. Но ничего тревожного или необычного я в этом не находил, хотя позже все эти случайные высказывания приобретут пугающий смысл. К концу семестра, например, Банни приобрел дурацкую привычку читать вслух выдержки из «Фермера в долине». Меня это просто-напросто раздражало, и я не мог понять той ярости, которую это чтение вызывало среди остальных. Тогда я не замечал, что это ужасало их до крайней степени. Естественно, Находясь в их компании так часто, я не мог не замечать некоторых вещей, но это были в основном какие-то полунамеки, странности, такие мелкие, что у меня не было ни малейших оснований подозревать что-то. Например, все пятеро часто становились жертвами досадных случайностей. Их царапали кошки, или они резались при бритье, или ушивались в темноте о мебель. Вполне понятные вещи, но для обычных людей. Мои же друзья имели слишком большое количество ссадин, шишек и синяков. Их также почему-то очень волновали изменения погоды. Странно, думал я, ведь ни одному из них не приходилось трудиться на воздухе. И все же погода была для них сущим наваждением, особенно для Генри. Его крайне волновали неожиданные заморозки. Иногда, ведя машину, он начинал лихорадочно крутить ручку настройки радио, словно некий капитан в преддверии шторма, сверяя показания барометра с долговременными прогнозами и прочими погодными колебаниями. Новости о падении давления могли внезапно омрачить настроение Генри. Мне было интересно, что он станет делать с наступлением зимы, но к первому снегопаду это помешательство прошло бесследно. Вспоминаются всякие мелочи. Однажды я проснулся в доме в 6 часов, когда все еще спали, и обнаружил, что пол на кухне только что вымыт, еще влажен. Идеально чистый пол, за исключением отпечатка ноги какого-то пятницы между водной колонной и террасой. Иногда я, просыпаясь по ночам и снова погружаясь в дрему, слышал невнятные голоса, какое-то движение, поскуливание пса, скребущегося под моей кроватью. Один раз я расслышал, как двойняшки приглушенно спорили о каких-то простынях. «Глупый!» — шептала Камила. «Я заметил край порванной, испачканной грязью ткани. Ты взял не те. Мы же не можем сдавать такие. Мы их заменим. Они узнают. Те, что из прачечной, все проштампованы. Нам придется сказать, что мы их потеряли». Хотя я недолго помнил об этом разговоре, но был поначалу удивлен и не удовлетворился сбивчивыми объяснениями двойняшек, когда начал расспрашивать их. Еще я однажды вечером обнаружил странный большой медный котелок, кипящий на конфорке и источающий необычный запах. Я приподнял крышку, и облако едкого горького пара обожгло мне лицо. Котелок был наполнен вываренными миндалевидными листьями, кипящими в полугаллоне черной воды. О, Боже, что это? Ошарашенно и одновременно заинтересованно, подумал я. Фрэнсис на мой вопрос коротко ответил: «Принимать ванну». В воспоминаниях все складывается легко. Но действительно, в то время я не замечал ничего, кроме своего счастья. И что еще можно сказать? Кроме того, что жизнь казалась мне волшебной в те дни, некий символ совпадения, предостережения, предчувствия. Все, буквально все, вставало на свои места. Сама судьба застенчиво приоткрывала завесу тайны, и я находился на грани какого-то чудесного открытия. Казалось, что в любое утро вся моя жизнь, прошлое, настоящее и будущее, соединятся, и как после удара молнии я сяду в кровати с криком «О!». Многие счастливые дни, проведенные в нашем загородном владении, слились в некий приятно туманный мираж. Ко дню всех святых отцвели последние, самые стойкие полевые цветы. Ветер стал резким, сильным и швырял целые охапки желтых листьев на серую, смятую поверхность озера. В такие холодные дни, когда тучи неслись по свинцовому небу, мы собирались в библиотеке и сжигали массу дров, чтобы согреться. Голые ветки ив стучали в окно, как костяшки пальцев. Двойняшки играли в карты на одном конце стола, Генри работал на другом, а Фрэнсис сидел, скорчившись на подоконнике с тарелкой бутербродов, и читал на французском воспоминания графа де Сан-Симона, которые он почему-то непременно должен был дочитать. Фрэнсис занимался в нескольких школах в Европе и превосходно владел французским, хотя и произносил слова с тем же ленивым акцентом сноба, с каким говорил и на английском. Иногда я просил его помочь мне с домашним заданием, и мы разбирали напыщенные короткие рассказы для первокурсников о том, как Мария и Жан-Клод отправлялись за табаком. Фрэнсис читал их вслух протяжным гнусавым голосом, и все смеялись до изнеможения. «Мария принесла овощи своему брату. Б. ванне, лежа на животе, на вытертом коврике, делал домашнюю работу, время от времени покушаясь на один из бутербродов Фрэнсиса и задавая кому-нибудь очередной наболевший вопрос. Греческий доставлял ему массу беспокойства. Несмотря на то, что он занимался этим языком гораздо дольше всех нас с 12 лет и постоянно хвастался этим, он гордо объяснял такое свое детское желание некими проблесками ранней гениальности, как у Александра Поуна. Но в действительности, как я узнал от Генри, он просто страдал от дислексии в обостренной форме, и изучение греческого языка было прописано ему в качестве курса терапии. Дислексия и затруднение речи. Та начальная школа, в которую ходил Банни, разработала свою теорию, по которой детей с дислексией заставляли учить языки типа греческого, иврита или русского, в общем, те, где использовалась кириллица. Во всяком случае, лингвистические успехи Банни были гораздо скромнее, чем он их выставлял. Ему с трудом, жалуясь и изводя вопросами, а также поглощая неимоверное количество пищи, удавалось справиться только с простейшими упражнениями. К концу семестра у него разыгрывалась астма, и он бродил, сопя по дому в пижаме и халате, со вздыбленными волосами, театрально хватая ртом воздух при приступах. Таблетки, которые он принимал, как меня предупредили, делали его раздражительным, вызывали бессонницу и заставляли набирать вес. Этим я объяснял все критиканство Банни, проявившееся в конце семестра, но, как выяснилось позже, у него были совершенно иные причины. Что же еще рассказать? О той субботе в декабре, когда Банни бегал по всему дому в 5 утра и кричал «Первый снег!» и скакал по нашим кроватям. Или как Камилла пыталась научить меня степу, или как Банни перевернул лодку с Генри и Фрэнсисом в ней, потому что решил, что увидел в воде змею. О дне рождения Генри или о тех двух случаях, когда мать Фрэнсиса, рыжие волосы, туфли из аллигатора и изумруды, заехала к нам по дороге в Нью-Йорк, таща за собой йоркширского терьера и второго мужа. Она была сумасбродка эта дама, а Крис, ее новый муж, немного играл в мыльных операх и был едва ли старше Фрэнсиса. Ее звали Оливия. Когда я с ней познакомился, ее так что выпустили из медицинского центра Бетти Форд, где она лечилась от алкоголизма и легкой формы наркомании. После этого грешков за ней не поубавилось. Чарльз однажды рассказал мне, как она посреди ночи постучала к нему в дверь и спросила, не желает ли он присоединиться к ней и Крису в постели. Я до сих пор получаю от нее открытки на Рождество. Один день, тем не менее, стоит особняком в моих воспоминаниях. Яркий субботний день в октябре, один из последних теплых дней в том году. Предыдущей ночью, довольно холодной, мы долго не ложились, пили и болтали почти до рассвета. Я проснулся поздно, мне было жарко и тошно. Одеяло мое валялось на полу, и солнце вовсю сияло в окно. Я долго лежал, не шевелясь. Свет просвечивал сквозь ресницы, болезненно красным, ноги покрывались капельками пота, в доме царила напряженная тишина. Я спустился вниз по скрипучим ступенькам, везде было тихо и пусто. Наконец я обнаружил Фрэнсиса и Банни на тенистой стороне веранды. Банни был в майке и в шортах, Фрэнсис с розовыми пятнами на лице и прищуренными от нестерпимого сияния глазами красовался в халате, украденном с гостиницы. Они пили коктейль из устриц. Фрэнсис, не глядя, подвинул мне свой стакан. «На, выпей», — сказал он. «Меня вытошнит, если я еще хоть раз посмотрю на это». Желток слегка дрожал в кроваво-красном кетчупе. «Я этого не хочу», — отталкивая стакан, ответил я. Фрэнсис скрестил ноги и почесал переносицу. «Не знаю, зачем я это делаю. Никогда не помогает. Надо пойти взять алко-зельцер». Чарльз в халате в красную полоску закрыл за собой дверь на террасу. «Что тебе поможет, — сказал он, — так это коктейль с мороженым. Иди ты со своим мороженым. Это сработает, я тебе говорю. Есть научное объяснение. Холодное хорошо помогает от тошноты, и...» «Ты это всегда говоришь, Чарльз, но не думаю, что это правда. Послушай хотя бы секунду. Мороженое замедляет процесс пищеварения. Кока-кола приводит в порядок желудок, а кофеин снимает головную боль. Сахар придает силы, и, кроме того, это быстрее расщепляет алкоголь. Идеально подходит. «Слушай, приготовь мне немного, а?» — сказал Банни. «Иди и сам себе приготовь». Внезапно, раздраженно ответил Чарльз. «Нет, правда», — вступил Фрэнсис. «Лично мне нужен только алкозельцер». Генри, который встал и оделся с первым лучом солнца, вскоре присоединился к нам, а вслед за ним и Камилла, заспанная, румяная, с влажными после ванны золотыми кудряшками. Ее голова напоминала хризантему. Было уж почти 2 часа. Борзая лежала на боку, придремывая и только изредка приоткрывая каштановый глаз. Поскольку алкозельцера в доме не оказалось, Фрэнсис принес бутылку имбирного пива, стаканы и лед. День все разгорался, становился жарче. Камилла вообще не любила сидеть без дела, всегда придумывая, чем заняться. Сыграть в карты, пойти на пикник или проехаться на машине. Сейчас она скучала, не находила себе места и всячески демонстрировала это. Она держала книгу, но не читала ее, забросив ноги через ручку кресла. Одной босой пяткой она упрямо, не прерываясь, стучала по полу. Наконец, чтобы успокоить ее, Фрэнсис предложил прогулку к озеру. Камилу это сразу развеселило, а поскольку делать было нечего, мы с Генри решили присоединиться. Чарльз и Банни спали, храпя в своих креслах. Небо полыхало ярко-синим, деревья яростными оттенками красного и желтого. Фрэнсис, босой и все еще в своем купальном халате, осторожно ступал по камням и веткам, держа в руке стакан с пивом. Добравшись до озера, он зашел в воду по колено и драматично согнулся в поклоне, словно Иоанн Креститель. Мы сняли туфли и носки. Вода у самого берега была чистой и прохладной, светло-зеленой. Галька на дне блестела в лучах солнца. Генри в пиджаке и галстуке, но с закатанными до колен брючинами, напоминал старомодного банкира с картин какого-то сюрреалиста. Ветерок прошумел в березах, вороша листья бледной изнанкой кверху и пузырем надувая белое платье Камилы. Рассмеявшись, она быстро пригладила его, но ветер налетел снова. Мы с ней шли по самой кромке воды. Солнце слепило, отражаясь от поверхности. Озеро казалось ненастоящим, словно мираж в Сахаре. Впереди нас шел Фрэнсис, разговаривая с Генри и размахивая рукавами халата, а тот слушал, сцепив руки за спиной и напоминая Мефистофеля, терпеливо внимающего откровением некоего пророка. Долго обходили озеро, потом повернули обратно. Камилла, загораживая от солнца глаза, рассказывала мне длинную историю о том, что он творил пес, сживал коврик из овечьей шкуры, который принадлежит квартировладельцу, и как они сначала пытались уничтожить следы преступления, а потом саму улику. Но я не слишком внимательно вслушивался, а рассматривал ее и думал, как она сильно похожа на брата, и как его несомненная красота превращалась почти в волшебство, повторяясь незначительными изменениями в ней. Один вид Камиллы бесконечно вдохновлял меня на самые различные фантазии и мифы, от греческих до готических, от вульгарных до священных. Я глядел на ее профиль и слушал ее милый грудной голос, когда внезапный вскрик прервал мои мечтания. Камилла остановилась.